Наши дни. Франция. Хорошо, что гид не видел, как Алена шарила в музыкальном ящике, а то, небось, решил бы, что она и сунула в него антикварный, может быть, даже средневековый недропилетик. Да, вот такое невезение преследовало ее всю жизнь. Почему-то еще в школе, в случае какой-нибудь неприятности, учителя первым делом смотрели на Лену Володину, как наша героиня звалась во времена своего детства. А представители внутренних органов разных стран, и внешних тоже, немедленно начинали именно писательницу-детективщицу Дмитриеву подозревать во всяких противоправных деяниях. Что-то в ней было такое, склонность к авантюрам всяческого рода, от любовных до межгосударственных, вот что это было такое. И проницательный взор профессионалов улавливал данную склонность мгновенно. Но сейчас ничего противоправного она не совершила, напротив, навела порядок. Однако на варе шапка горит при любых обстоятельствах. Потому Алена приняла самый благонадежный вид и торопливо проскользнула в соседнюю комнату, оказавшуюся парадной спальней, и торопливо окинула взглядом группу экскурсантов. Интересно, кто из них напакостил в музыкальном ящике? Та рыжая женщина в красном платье? Или черненький вот этот вот с черными ногтями? Стоя рядом, они напомнили ей даму и валета из карточной колоды. Красная дама, черный валет. И Алена, которая обожала импровизировать, мигом сложила стишок. Красная дама, черный валет. Вместе готовят роскошный обед. Ведь от тайги до британских морей нет не любящих покушать людей. Бред, конечно, особенно последняя строка, которая звучит очень двусмысленно. Ну, прямо антропофагией отдает. Ай, ладно, это ж как принято выражаться, не для печати. Однако сочетание слов «красная дама, черный валет» очень даже ничего. Вполне можно написать романчик с таким названием. Дама, какая-нибудь пламенная, революционерка, без разницы, кто и откуда. Что-то вроде француженки «Теруаль де Мерикур» или русской Александры Калантай. Ну, а валет, конечно, аристократишка, презренный белогвардеец. Любовь на фоне обострившихся до нельзя классовых противоречий. Может быть, Алена что-нибудь в таком роде и напишет. Вообще, практически каждый встречный способен стать героем романа. Книжки, в смысле. Вот хотя бы эта пара, которая внимательно слушает гида. Она изящная, очень красивая молоденькая женщина, не то японка, не то китаянка или тоже, вероятно, кореянка. Боже, ну зачем, обладая столь обворожительной внешностью, еще и так краситься? Румяна, на веках аж 4 оттенка теней, губы вызывающие алые, хотя, кажется, могучий макияж — это восточная традиция. В прошлом году Алена в городе Ха общалась с одной криминальной китаянкой, которая, ну, просто картины косметические на своем лице рисовала. Одним словом, экзотическая красотка, а он красивый, кореглазый мужчина лет 30 с каштановыми волосами, судя по языку, на котором он говорил со своей спутницей, итальянец. Очень яркая пара. В Западной Европе все в большую моду входят браки с азиатками. Можно себе представить, сколько дам и девиц, знакомых этого привлекательного итальянца, страшно ревнуют его к залетной жар-птице и строят против нее козни. Или вон стоит очень толстая девушка с прекрасными золотыми волосами, длинными и пышными, словно у какой-нибудь Рапунцель. Примечание. Героиня сказки «Братьев Гримм». Она была заточена в башню, однако возлюбленный взбирался к ней через окошко по ее длинным волосам. Конец примечания. Совершенно сказочные волосы. Другого слова не подберешь. А сама страшненькая пятняшка. И толстая, и прыщавая, и глаза на выкате. А может быть, у нее есть очень красивая подруга. У той волосы, ну, просто жуть, смотреть противно. А она мечтает сниматься в роликах, рекламирующих шампуни или еще какие-нибудь штучки для волос, и потому страшно завидует золотым локонам уродины, которая завидует ее красоте. Чем не сюжет? Или вот невысокий, можно даже сказать, маленький, но широкоплечий, плотный и очень смуглый мужчина в Стетсоне, клетчатой рубашке и джинсах. Забавный ковбой. Со шляпой не расстался, даже когда гид вежливо намекнул, что в покоях замка принято находиться без головного убора. Впрочем, довольно угрюмый араб из группы тоже не снял свою арафатку, но никто не посмел сделать ему замечание. А дяденька в Стетсоне вообще сделал вид, что не слышит гида, только достал из кармана сигару и сунул демонстративно в рот. Правда, через минуту убрал. Но до чего же он смуглый, этот ковбой? И на кого-то похож своей смуглостью? Вспомнила. На Сергея Бондарчука в роли Отелло. Вообще-то Отелло — венецианский мавр, но в той ленте натуральный черный негр. Невероятно плотный, крепкий мужчина. Похож на просмоленный дубовый бочонок для воды из старинных фильмов про моряков. Как такой бочонок называется? Да-да-да, анкерок. Наверное, если этого дяденьку положить на воду, он не потонет, а поплывет, словно анкерок. Очередной сюжет. Стоп. Писательница Дмитриева, ты сейчас на отдыхе? Остановила себя Алена. Вот и отдыхай. Не выдумывай глупости, а просвещайся, слушай гида и смотри не на экскурсантов, а на экспонаты. Она так и сделала. В шато еще витал дух суровых кальвинистов Колиньи, потому что стулья кое-где были обиты, ну, таким простеньким ситчиком, что становилось, честное слово, стыдно за графьев, последних хозяев замка. Однако в парадной спальне все оказалось чин-чинарем. Огромное ложе под парчевым покрывалом, невероятных размеров зеркало, чуть ли не во всю стену, как в хорошем танцзале. Поставить с фарфоровыми фигурками, мраморный камин, украшенный грифонами, ну и рядышком тот самый знаменитый клозет, скопированный с аналогичного помещения несчастной Марии Антуанетты. Все устремились именно к туалету, а Алена задержалась перед зеркалом. Наша героиня вообще любила смотреть в зеркала. И было-таки чем полюбоваться, глядя на себя. Было. А особенно в такие вот старинные. Чудилось, вот-вот выглянет из-за спины какой-нибудь призрак прошлого, задержавшийся между двумя мирами. А что? В таком шато просто обязано обитать фамильное привидение. И чертовски жаль, если его нет. Однако пока в зеркале отражалась только стройная, хоть и весьма фактурная фигура русской писательницы Дмитриевой, облаченная в легкомысленные, сползшие на бедра штанишки и не менее легкомысленную маечку-размахаечку. Правда, фоном для фигуры кудрявая голова, серые глаза, курносый нос, являлась эта кровать. Ну, просто развратнейших габаритов кровать. Каким только видом сексуальной акробатики на ней невозможно не предаваться. Вот только на этом сине-золотом парчевом покрывале будет, пожалуй, колка. Хотя оно вроде бы не сине-золотое, а скорее зеленое с золотистым. Или это парча так переливается? Как бы меняет цвет. Стоп. А с чего вдруг кто-то из туристов вздумал на кровати посидеть, полежать? Алена так и замерла, уставившись в зеркало. Две нагие фигуры, мужская и женская, извивались в объятиях друг друга на зеленом покрывале или на траве. Мелькнули раскосые глаза, искрившиеся в страстной судороге пунцовый рот. Наша героиня резко обернулась. Роскошное ложе, покрытое золотисто-синей парчой, величаво пустовало. Но около кровати стояла экзотическая красотка-азиатка в зеленом платье. Видимо, она и примерещилась Алене. С чего бы? И нет бы, увиделась, что приличная. Ну, там Гаспар Калинги на смертном одре. Хотя одра у несчастного адмирала практически не было. Одуревшие от опиума для народа католики убили его около дома в Париже на улице Бетизи, а потом долго таскали труп по залитому кровью городу. Нет уж, лучше пусть мерещится непристойщина, чем Варфоломеевская ночь. «Обратите внимание на камин», — проговорил в это время гид. «Он украшен фигурами грифонов с человеческими головами. В образе грифонов потомки злосчастного адмирала Калиньи изобразили королеву Екатерину Медичи, гонительницу и истребительницу гугенотов». Вот что называется вовремя сказано. Алена снова посмотрела в зеркало. Гид тоже повернул голову, и их глаза встретились. И снова писательнице показалось, что покрывало позеленело, а на нем ей стало жарко. Интересно, а гид, как его там, похожий на графа, видел то же, что видела она? Да ну, глупости. Как он мог видеть то, что создано ее больным от любовного воздержания воображением? Совершенно никак не мог. «Кто-нибудь уже был в туалете?» — прервал мысли Алены шепот, обращенный не к ней, но такой громкий и возбужденный, что было слышно каждое слово. Наша героиня обернулась. Невдалеке стоит Рапунцель. Ну что это с ней? Ужасно раскраснелась, смущена да нельзя. «Там такие статуэтки в шкафчике! Ужас!» — прошептала все так же громко толстая некрасивая девушка с золотыми волосами. «Китайские. Камасутра китайская». «Да, очень интересно». Смуглый Стэтсон двинулся вперед, расстегивая чехол, висевший на плече. «Фотографировать тут ничего нельзя». Разочарованно предупредила его маленькая женщина лет 40 с точеным, красивым, но недобрым личиком, одетая в слишком короткую какую-то детскую клетчатую юбку в складку. Вон та китаянка достала камеру, но гид сразу велел убрать. «Жалко. Ладно, я просто посмотрю», — дернул плечом Стэтсон и, оставив чехол в покое, пошагал к туалетной комнате. Алена двинулась за ним. Да уж, фигурки оказались как раз в стиле той, которая была изображена на картине с пионами. Алена вспомнила, что хотела узнать. Причем там вообще тигр, да еще белый, но тут же опять про это забыла, поглядывая то на замечательные своей раскованностью статуэтки, то на лица туристов. Уж, казалось бы, чего только не нагляделся нынешний народ. Однако все смущались, отводили глаза и снова с откровенным любопытством таращились на изящные фигурки. Впрочем, может быть, экскурсанты восхищаются качеством работы. Они что, в самом деле принадлежали императрице Цыси? Недоверчиво спросила красивая китаянка. Разве не опасно держать такую драгоценность на виду? Вряд ли замок у шкафчика столь крепок. Разумеется, не крепок, улыбнулся гид и пояснил. Вы видите здесь копии, изготовленные лет 10 назад, когда во Франции воскрес интерес к Китаю вообще и ко времени правления императрицы Цыси в частности. Граф Альбер Талле, сын графа Эдуарда I и отец нынешнего графа, счел, что семейные реликвии могут быть интересны посетителям шато, но все же их надо оберегать. Сама коллекция, как я уже упоминал, хранится в выставочной комнате, однако вам не удастся ее увидеть, к сожалению. «Почему?» — разочарованно протянула китаянка. «Внезапно возникли небольшие неполадки. Разбилось окно, потребовалась уборка», — с извиняющимся видом сообщил гид. «Словом, сегодня доступ туда закрыт. То есть экскурсия будет сокращена», — сердито воскликнула китаянка. Затем вынула билет. «Здесь написано, демонстрируется 9 покоев, а мы, выходит, посмотрим только 8». «Вы посмотрите только 7», — уточнил гид. «Ремонтируется также переход в башню Лиги. Там неожиданно обвалился участок потолка с фресками, составляющими огромную историческую ценность. Работы на несколько дней, и сегодня «Ля Тур де Лиг» закрыта для посещения». Желающие после экскурсии могут подойти к кассе и получить назад часть суммы, уплаченной за билет, а всех остальных, опять же, после экскурсии приглашаем проследовать в винную лавку в подвалах шато и попробовать вино «Шато Талле» урожая прошлого года. Поверьте, бокал этого вина стоит куда дороже тех нескольких евро, которые вам вернут в кассе. Одно из лучших бургундских красных вин. Так что решайте, господа. Время подумать у вас еще есть. А теперь прошу вас в большую галерею, являющуюся одной из основных достопримечательностей Шато Талле. Там вы сможете фотографировать. Все потянулись к выходу. Китаянка надула и без того очень пухлые напомаженные губки. Наверное, ей очень хотелось посмотреть коллекцию китайского фарфора, и никакая Гранд-Галерей вместе с бокалом вина «Шато Талле» не могла ее утешить. Алена понимала экзотическую красотку. Сама она терпеть не могла красное вино и никогда его не пила. Итальянец приобнял спутницу за плечи и осторожно поцеловал в нарумяненную щечку. Рапунцель тяжело вздохнула с завистью, глядя на пару. «Так, сюжет развивается», — подумала писательница Дмитриева, еле сдерживая улыбку. Рапунцель в этот момент обернулась и взглянула на нее подозрительно. Пытаясь скрыть неуместную улыбку, Алена выхватила из кармана бумажный платочек, прижала к лицу, делая вид, что сморкается. Но тут лиловый прямоугольничек билета, прицепившийся к платку, упал на пол, на исторический мраморный пол. Она поспешно его подхватила и, наконец-то, заметила за дверью мусорную корзинку. Шагнула к ней и, убедившись, что в корзинке не хранится никакого бесценного антикварного мусора, а лежит пошлая бутылка из-под пепси, собрала сбросить туда билетик и увидела на нем какую-то надпись на обратной, незапечатанной стороне, вгляделась. Странная была надпись. Выглядела она так. «Ос де ва фей». Алена повертела билетик так и сяк. Вообще, если абстрагироваться от загадочного «ос» и забыть, что «В» была единственной прописной среди строчных букв, получалось, что на билетике написано следующее. «Ос де ва фей». По-русски звучит как «Ос де ва фей». «Дева фей?» Про сказочную деву фей, серебряную фей, говорил гид. «Та самая, которая научила людей предаваться любви ради удовольствия». «Да ну, не может быть». «Или может?» «А что может-то? Но при чем тут ос? и почему выделено «В»? Загадочно.